Глава 55. От нечего делать я обдумывал идею, которая давно засела у меня в голове. А именно, создание защитного костюма, способного уберечь воина от гуля. Проблема заключалась в том, что эти твари имели дурную привычку разрывать человека на куски и пожирать частями. И требовалось этому помешать, так что, как только меня выписали, я первым делом велел Антону пригласить в замок парочку наших инженеров. Когда они явились, объяснил им, что нужно. Возьмите за основу существующий бронекомбинезон и замените его части серебряными. А главное, соедините детали в местах суставов. Может быть, с помощью серебряных цепочек или еще как-то продумайте этот момент. «Задача ясна, господин барон. Не думаю, что это будет сложно сделать», — ответил один из инженеров, переглянувшись с товарищем. «Но каждый костюм придется подгонять индивидуально». «Ничего, все равно много наделать их не получится. Просто серебра не хватит. Когда сможете продемонстрировать прототип?» «Через несколько дней. Мы вам сразу сообщим». Отпустив инженеров, я позвонил во дворец Шуваловых и попросил к телефону княгиню. «Рада слышать ваш голос, господин барон», — проговорила женщина, взяв трубку. «С выздоровлением». «Благодарю и отдельно за усилия, которые вы приложили, организуя мой день рождения». «Не за что. Вы уже готовы объявить дату?» «Думаю, ни к чему затягивать. Как насчет послезавтра?» «Тогда я отправлю к вам в замок своих помощников. Они займутся доставкой, украшением столовой и всем прочим». «Да, конечно. Я предупрежу охрану, чтобы им дали пропуска». Обсудив еще несколько моментов, мы распрощались. Я отправился на площадку, где тренировались пилоты вертолетов. Андронова подошла спустя четверть часа. До этого она была на полигоне, наблюдала за учениями шагоходов. «Пока похвастаться особо нечем», — сказала она, глядя на машины, отрабатывающие в воздухе боевые построения. «Но ребята стараются. Просто еще мало времени прошло. Слаженность не достигается за пару дней». «Я понимаю и не жду чудес. Главное, что на данный момент у нас имеются все необходимые рода войск. Скоро прибудут тагрики, которые я заказал в Златоусте. Составь список для новой партии с мерками». «Слушаюсь, господин барон. Пока вы находились в больнице, приток новобранцев снизился. Но теперь их опять стало много. Думаю, к концу года мы укомплектуем полноценную армию». «Отлично. Я поручил разработать доспехи, которые смогут защитить бойцов от гулей. Если получится, мы уменьшим потери личного состава и повысим эффективность обороны. Вот только потребуется много серебра». «Это проблема», — понимающе кивнула девушка. «На всех не хватит в любом случае. Поэтому тебе поручается отобрать самых лучших мечников и сформировать из них ударный отряд. Этакую гвардию неуязвимых. Человек 100, не больше». «Вы думаете, серебра хватит на 100 костюмов?» «Пока не знаю, но буду искать». По лицу Андроновой я понял, что она сомневается в успехе. Серебро действительно было в дефиците, особенно сейчас, когда из него делали сети и арматуру. На следующий день замок наводнили люди Шуваловой. Беспрестанно приезжали и уезжали грузовики, повсюду сновали незнакомые люди. Охрана с ног сбилась, пытаясь обеспечить безопасность. Чтобы облегчить ей задачу, я после уроков обосновался у Шуваловых. Провел время с Машей и Аней. Мы делали уроки и болтали. Девчонки обсуждали, в чем пойти на мой день рождения, и перебирали приглашенных, которых знали. Вечером домой вернулся князь и сообщил, что в пятницу меня ждут в императорском дворце на аудиенцию, после чего долго инструктировал меня, как себя вести. Ночевать я останусь у Шувалова в комнате, где жил прежде. В замке продолжались подготовительные работы, и смысла возвращаться не было. На следующий день, сразу после уроков, я поспешил домой. Там уже все было готово к приему гостей. В первую минуту я даже не узнал интерьер собственного замка. Княгиня постаралась на славу. Особое место занимали извлеченные на свет боевые трофеи рода Скуратовых. Из них создали в холле целую выставку воинской славы. Видимо, гости должны были вспомнить, к представителю какой фамилии пришли в гости. Да, я остался один, но за моей спиной стояли грозные тени предков. Я не имел отношения ни к ним, ни к их былым заслугам, но знать об этом никому не полагалось. Шуваловой тоже, но тут уж ничего не поделаешь. Главное, что княгиня держала язык за зубами, надеясь продолжить делать это и в дальнейшем для ее же блага. Сама Шувалова уже была в замке и встретила меня в столовой, наполненной официантами и другими слугами. Все сверкало и искрилось от светильников до посуды. Я и не знал, что у меня есть такие сервизы. «Как вам, господин барон?» — спросила женщина, подойдя и обменявшись приветствиями. «Достойно рода Скуратовых?» «Не могу судить. Не помню прежних праздников, но уверен, что вы знаете, как нужно гораздо лучше меня». «Благодарю за доверие. Для обычного дня рождения, конечно, пышновато, но у вас особый случай. По сути, это первый официальный прием нового барона. Так что все в порядке». «Я оценил, как вы позаботились напомнить гостям о былых заслугах моего рода перед городом». Княгиня кивнула. «Да, это не помешает. Сегодня вас должны воспринимать как барона Скуратова и никак иначе». «И как члена зеленого клана», — добавил я, указав на обилие изумрудных лент и прочих элементов декора, появившихся в интерьере. «Само собой, род неотделим от клана. Вместе мы сильны». Однако, когда Скуратовых убивали гули, клан не почесался вступиться. «Нет, я помню про правила, но было в этом что-то противоестественное». «Давайте я вам покажу остальное», — предложила Шувалова, беря меня под руку. «Туда. Начнем с бального зала. Вы танцуете?» «Боюсь, что нет. Жаль, именно так знакомиться на приемах с девушками. Но не беда, сошлемся на то, что мы не вполне окрепли после госпиталя». Хотя, конечно, многие семейства будут разочарованы. «Вы что, целыми семьями людей приглашали?» «Разумеется. На подобные мероприятия мужья приходят присмотреть делового партнера, а жены — зятя. Но не беспокойтесь. Никто не станет тащить вас под венец прямо сегодня. К вам хотят приглядеться. Ну и себя показать. Вот и бальный зал. Вон там будет оркестр, живая музыка. Без нее никак нельзя. А этот стол с напитками, чтобы гости могли освежиться между танцами. Вон там курительная комната. Дамы будут сидеть здесь, а кавалеры напротив. Стулья поставлены с запасом. Лишние потом уберут, чтобы не мешали». В таком духе княгиня проводила экскурсию около часа. Мы осмотрели все, даже на кухню заглянули, где колдовали пузатые повара в колпаках, окруженные подмастерьями, повсюду высились пирожные и закуски. «Не будем здесь долго задерживаться», — шепнула Шувалова. «Маэстро кулинарии этого не любит. Они все себя считают художниками, гениями и так далее. Лучше их не нервировать, а то сливки скиснут или еще что-нибудь случится». Наконец обход замка закончился. «Вы удовлетворены?» — поинтересовалась княгиня, когда мы вернулись в столовую. «Более чем. Не знаю, как выразить свою признательность». «Вообще способ есть», — глядя мне в глаза, проговорила Шувалова. «Надеюсь, он не касается вашего отца. На этот счет у нас уже имеется договоренность». «Касается. Я помню, что согласилась вам помочь. Но если хотите меня отблагодарить, обещайте одно. Не убивать его». Так вот, почему она так рьяно взялась помогать мне с Днюхой. Можно было ожидать подобной просьбы. Обмен, конечно, не вполне равноценный, но да ладно. «Александра Кирилловна, меня интересует не смерть вашего отца, а собственная безопасность. И ваша просьба существенно усложняет мне задачу. Вы это понимаете?» «Понимаю. И тем не менее прошу вас оставить его в живых. Хоть я и стала частью другого рода, кровь не водится». «В таком случае вам придется очень постараться, помогая мне». «Я готова». «Значит, договорились».